Динка испуганно отшатнулась и, морщась, отодвинула рукой его кулак. «Спрячь, спрячь, назад в карман! Я такая же, как ты! Мне нужны босяки! Я ищу одного мальчика, его сманили босяки в свою компанию, понимаешь?» Сбивчиво объяснила она, тоже переходя на «ты». «Подумаешь, сманили!» Он усмехнулся и покрутил головой. «А зачем тебе он?» «Я возьму его, буду учить, воспитывать. Он еще маленький. Послушай, его зовут Иоська. Ты, наверное, всех знаешь. Найди мне его». «Ишь ты, какая быстрая! Найди!» «Ну, предположим, знал я такого. Иоська, говоришь?» Динка кивнула головой. Черные глаза еще больше сузились. «Иоська, говоришь? Кудрявенький такой, лет 9 ему». «Да, да!» — радостно закивала головой Динка. «Так он уже помер, убили его», — выпрямившись, сказал подросток. И в глазах его появился хищный огонек. «В лесу убили». Динка схватила его за руку. Ноги ее задрожали. В глазах мелькнул черный шарф Катри. «А ты чего за него хватаешься, дура?» — грубо дернул ее мальчишка. «Кто он тебе? Ни сват, ни брат. Ну и не лезь не в свое дело». «Я матери, матери его обещала. Я поклялась!» Закрыв руками лицо, простонала Динка. «А на клятву можно и наплевать!» С хитрой усмешкой сказал он. Динка опустила руки. «Я поклялась и найду его, живого или мертвого. Где его убили? В каком лесу? Послушай, может, ты врешь? У тебя ведь нет ни стыда, ни совести». «Ни стыда, ни совести!» — злобно усмехнулся подросток. «А откуда ты знаешь, какая у меня совесть?» Динка покачала головой. На сердце у нее было пусто и горько. «Но ты ведь только что сказал, что на клятву можно наплевать. Где же тут стыд и совесть?» — холодно сказала она. Подросток смачно плюнул сквозь зубы. «Это я тебе сказал, дура! А что же я не человек?» Строго спросила Динка и нетерпеливо добавила. «Говори правду, жив Оська?» «Я уже сказал, нету. Но чего тебе еще нужно? Убили его на дачах, понятно? Сначала его отца убили, а потом его. Ну, а ты будешь искать, так и тебя убьют, понятно?» Угрожающе добавил он. «На дачах», — повторила упавшим голосом Динка. «Значит, правда». Лицо ее сразу осунулось, побледнело. «Прощай!» — она протянула руку. Подросток медленно вытащил из кармана руку, потер ее пиджак. «Грязно!» — сказал он вдруг, осторожно пожимая Динкины пальцы. «Это все чепуха!» — грустно улыбнулась Динка и, не оглядываясь, пошла на тротуар. Глава 14. Тяжкое раздумье. Как в смутном сне ехала домой Динка. В ушах ее всю дорогу звучали последние слова мальчишки. «Убили его на дачах, понятно? Сначала его отца убили, а потом его». «Я опоздала, опоздала!» С отчаянием думала Динка, и горькая обида против Васи и Лени нарастала в ее сердце. «Зачем они скрыли, что Яков убит? Ведь если бы она, Динка, узнала, то сразу подумала бы об Иоське. Разве можно скрывать в таких случаях правду? Это, наверное, придумал Вася. Он всегда такой. Борется, борется за народ, за революцию. На фронте рискует жизнью, объясняя солдатам, что войну нужно кончать, что ружья надо повернуть против панов и помещиков, а случись что-нибудь в жизни, он только рукой махнет, да еще и скажет: «Не ввязывайтесь вы в эту историю, у вас есть дела поважнее». Сколько раз спорила с ним мама, мышка, и сама Динка кричала ему: «Ты дуб, Вася, дуб, у тебя дубовое сердце!» Мало ли было таких случаев, и Леня никогда не поддерживал Васю. А что же теперь? Зачем поехал он вместе с Васей к Федорке и просил ее не говорить мышке и Динке об убийстве? Может быть, он думал, что если уже все равно ничем нельзя помочь, то зачем же девочкам плакать и волноваться?»